переминаясь на ходу. У Володьки лицо вообще трудноуловимое. Оно принимает выражение его переживаний напрямую, как жидкость принимает форму сосуда. Я смотрел и думал, что Володькино лицо того и гляди, потечет и растечется. Он промямлил. Лежекопов. Что Лежекопов? Его фамилия. Странная. Нет, Лежепеков. Точно. Или Лежепопов? Лежепопов? Удивился я сильнее, чем Лежекопову. Вернее, Лежежопов. От необычности ли фамилии, от Машиного ли смеха, от нетерпения ли, я оттолкнул Володьку и ринулся к проходной. Куда и зачем бежал? В одной медицинской рекламе я прочел про стресс и плохое настроение. Получив отрицательную информацию, мозг начинает вырабатывать вещество. И запомнил, допамин с еще каким-то подобным. От них нервы и напрягаются. У меня же вместе с нервами напряглись и кулаки до белесого окостенения. Шевелюристый блондин стоял в стороне, прислонившись спиной к смежному дому. Парень повыше меня, тонкий и поэтому стройный. Не то куртка длинная, не то пальто короткое, светло-синий, ласковый на взгляд ткани. В круглых застежках, видимо, латунных, идущих почти от самой шеи, было что-то дамское, вроде бус до пят. Лицо тонкое и без провинциально несмываемого загара. «Привет!» — бросил я многозначительно. «Здравствуй. Но не могу тебя припомнить». «А подумай! На дискотеке виделись?» «Не хожу. Я не подросток». «В доме отдыха?» «Не езжу. Я не бездельник». «А-а-а! Вместе летели в Таиланд?» «Не летаю. Я не проститутка». «Тогда где же?» На прошлой неделе в одном лифте поднимались. Куда? Или опускались. Его лицо стало как бы еще тоньше, по крайней мере, нос потоньше наверняка. Или он принюхивался, не пьян ли я. Но у меня был вид служащего, выскочившего на улицу из офиса, белая рубашка, рукава закатаны, темный короткий галстук. Поэтому шевелюристый блондин спросил голосом отвязчивым: «В чем проблема? Под окнами стоишь? Ну и что? Наш участковый не рекомендует». «Почему?» «Самоубийцы из окон выбрасываются, представляешь? На голову мужик падает или, того хуже, баба?» Он смотрел на меня с заметно тупеющим лицом. «Отупеешь. Выходит из административного здания служащий, абсолютно трезвый, говорит на русском языке, а несет, словно курица кудахчет. Тут и я удивился, сделав открытие. Да, блондин, но не шевелюристый. Всего два локона по бокам прически, как две спадающие на виски пепельные пружинки, думаю, искусственно завитые». «Что надо?» — спросил он уже нетерпеливо. «Кого ждешь? Тебе какое дело?» Похоже, я ошибся. «Ведь не шевелюристый. Две пепельные пружинки не в счет. Нужен был скорый и надежный тест. Я спросил наобум, чтобы выгадать минутку для сочинения этого теста. Случаем в поселок Кусти не заскакивал?» «В июне отдыхал». «А у кого жил?» у гражданки Туголуповой в мозгу сложилась мгновенная картинка, высвеченная голубой вспышкой, как от электрозамыкания. И дальше уже не я, а тот, который напряг нервы и задубил кулаки. Допамин — это он. В драках побеждает не сила, не сноровка и даже не тренированность. Внезапность побеждает. Плечом я мгновенно вжал парня в стену дома, как распластал, одновременно вдавил колено ему в живот, правой рукой все одновременно, все слитно перехватил чужое горло. Он попытался освободиться, но при малейшем его движении я сжимал пальцы на дыхалке и перекрывал кислород. Для моего удобства подкатил КамАЗ и нашу сцепленную пару от глаз прохожих заслонил. Мой враг не то зафыркал, не то замычал, не то захрипел и ослабил хватку со словами. «Кого ждешь, гад?» «Машу Черемных!» Где бы парня додушить, моя рука ослабела настолько, что он мешковато осел чуть ли не до земли. Теперь я уже поддерживал его тело в куртке с такими пуговицами, да на асфальт. «Зачем тебе, Маша?» «Не твое дело!» «Мое, недоносок! Зачем она?» «Не скажу!» «Тогда я тебе рожу растворожу!»